В этом году — апрель. Каин ждал бочку и Шумахера в двух домах от оговоренного места, а машину оставил еще дальше в переулке. Причем поставил так, чтобы в случае опасности можно было сразу уехать в противоположную от места встречи сторону. Ждал и внимательно, с легким напряжением, всматривался в прохожих, поскольку допускал, что его молодые и неопытные помощники могли попасться на не слишком сложном задании, которое он приказал выполнить, а попавшись, могли растеряться и сдать полицейским организаторам. Могли испугаться и поплыть, несмотря на то, что задание не было ни сложным, ни сильно наказуемым. Этой ночью Бочка и Шумахер должны были вскрыть могилы, каждый на своем кладбище, и принести черепа, и все. Даже если попадутся, то инкриминировать им смогут разве что надругательство над телами умерших и местами захоронения. Штраф, принудительные работы, арест — мелочь. Откупятся. Каин долго и старательно вбивал эту информацию в головы помощников и надеялся, что они ее не забудут, но все равно принимал меры предосторожности, мало ли. Приехал Каин на 20 минут раньше назначенного времени, наблюдал внимательно, ничего подозрительного не заметил и улыбнулся, увидев, что парни тоже явились загодя. А увидев, что лидера еще нет, отошли в сторону, чтобы не мешать прохожим и не привлекать их внимания, закурили и завели неспешный разговор. Держались естественно и спокойно. Кажется, я и в самом деле в них не ошибся. Несвойственная мажорам пунктуальность показала Каину, что свою роль он сыграл правильно. Его авторитет и положение не вызывают сомнений. А выполненное задание, в противном случае для чего им приезжать, демонстрировало, что Бочка и Шумахер абсолютно увлечены, и с ними можно работать. Значит, будем работать. Этих двоих Каин ввел довольно давно и очень аккуратно. Приметил на одной из загородных вечеринок и сначала обратил внимание на Шумахера. Тот был ярким и охочим до нового и острого. Сразу понял, что действовать нужно через него. Выбрал подходящий момент, познакомился, увлек и не удивился тому, что парень попросил взять в компанию Бочку, который, в свою очередь, сначала вызывал у Каина сомнения. Бочка, очевидно, был ведомым, а не ведущим. А ведомые часто ломаются. Но Бочка приятно удивил Каина. Он оказался столь сильно подвержен влиянию Шумахера, что принял предложение без сомнений и колебаний, и оказался столь же ценным приобретением, как и его боевитый друг. Парни стали ядром сообщества. Каин избегал называть их компанию сектой и помогли найти нескольких новых членов, начав, разумеется, со своих подружек. Все развивалось в строгом соответствии с планом, и сегодня помощникам предстояло выйти на следующий уровень. «Посмотрим, чего вы действительно стоите». Каин неспешным шагом приблизился, Бочка и Шумахер его заметили, но навстречу не двинулись и дружелюбно поздоровался. «Вечер. Добрый вечер. Как ваши дела?» Бочка и Шумахер переглянулись, после чего Шумахер улыбнулся. «Задачку вы задали непростую. Неужели не справились?» Каин сделал вид, что искренне удивлен ответом. «Справились. Ну, маялись, — честно ответил Бочка. — Раньше мне никогда в жизни не приходилось столько копать». «Мне тоже». «Ничего, сейчас у вас будет возможность расслабиться и повеселиться». «В кино пойдем?» — пошутил Шумахер. «Вы обещали интересное мероприятие», — припомнил Бочка. «Я слово держу». Теперь Каин не улыбался. «Только чтобы на сеанс попасть, нужны билеты. Покажете?» «Здесь?» — изумился Бочка. «Какая разница где? Я ведь не прошу ими жонглировать». Парни неуверенно переглянулись, после чего Бочка раскрыл сумку и показал Каину завернутый в целлофановый пакет череп. «Я его отмыл как следует, чистый». Помимо всего прочего, Бочка был аккуратистом, что не очень вязалось с положением выросшего в достатке мажора, и Каин не сомневался в том, что его билет будет представлен в идеальном состоянии. И руки запачкать не побоялся. Вряд ли Бочка попросил почистить череп домработницу. «Хорошо. Задания парни получили одинаковые, однако добыть билеты они должны были по отдельности, на разных кладбищах. Бочка справился. Что же касается Шумахера...» «Я не был уверен, что именно нужно, поэтому решил импровизировать». Шумахер раскрыл свою сумку и показал отрубленную голову. «Тоже в целлофане, разумеется. Не череп, а голову, едва начавшую разлагаться. По-моему, тогда же смешнее». Бочка поморщился. Каин в лице не изменился, но про себя выругался, недовольный самодеятельностью парня. «Свежий труп?» «Пара дней как зарыли, не больше», — ответил Шумахер, застегивая сумку. «Копать было легко». «Чем отделил?» «Лопатой». «Сколько ударов?» «3». «Неплохо», — Каин помолчал. «На свежую могилу скоро родственники заявятся, будет шум». «Вот именно, скоро заявятся родственники», — согласился Шумахер. «Начнут права качать, крик поднимут. Раздуют скандал на весь город, еще и газетчиков подтянут. Поэтому что сделают кладбищенские власти, когда увидят разрытую могилу и трупака с оторванной башкой? Правильно, быстренько ее закопают и приведут в порядок. И будут молчать, потому что сами себе не враги». Бочка вновь поморщился, но спорить не стал. Каин тоже. «В любом случае, дело уже сделано». Махнул рукой, бросил за мной и направился вниз по улице. «Далеко?» «Нет, рядом. Что нас ждет?» «Забавное приключение». «Опасное?» «Нет». «Законное?» Каин резко остановился и в упор посмотрел на задавшего вопрос Бочку. «Нет». И насладился наступившей тишиной. «Что скажете, детишки?» На город давно опустились весенние сумерки, и хотя фонари не включили, Каин отчетливо видел обескураженные лица парней. Неожиданно честный ответ ввел их в легкий ступор. Затем Бочка посмотрел на друга. Каин ждал этого взгляда, а Шумахер усмехнулся. «То есть, все как обычно?» «Чуть жестче обычного», — предупредил Каин. «Даю слово, что такого вы еще не видели. И не делали. Если вы в себе сомневаетесь, то лучше нам расстаться прямо сейчас». И вновь тяжелый взгляд на Бочку, потому что в Шумахере Каин не сомневался. И Шумахер не подвел. «Я в игре», — хрипло сказал он. «Вы умеете заинтриговать». Через несколько мгновений Бочка кивком поддержал приятеля и даже постарался убрать с физиономии кислое выражение, правда, безуспешно. «Помните, это ваше решение», — жестко произнес Каин. «Запомните и никогда не забывайте». Сказав, огляделся, убедился, что их никто не видит, и шагнул к заброшенному зданию. А по дороге рассказал. «С документами на это строение царит такая неразбериха, что дом еще долго будет стоять бесхозным. А может, и всегда. Как бы там ни было, 10 лет он еще точно будет без хозяина рассыпаться, а нам это на руку». Внутри пришлось включить телефонные фонарики, электричество не подавалось, а в темноте можно было легко загреметь с полуразвалившейся лестницы и в лучшем случае крепко приложиться. «Здесь находится главный алтарь Иркутска», — рассказал Каин, уверенно спускаясь в подвал. «Вам оказана большая честь увидеть то, что видели единицы избранных». В действительности Бочка и Шумахер были первыми посетителями этого логова, но Каин периодически намекал помощникам, что их сообщество далеко не единственная ячейка адептов сатаны в городе. Ложь в том числе помогала объяснять его частые отлучки. «Мы с ними встретимся?» — спросил Шумахер. «Возможно». «Вот будет смешно увидеть перед алтарем папашу», — хохотнул парень и покосился на друга. «Или твоего?» Бочка промолчал. Каин улыбнулся, но тоже не среагировал на реплику. Пройдя почти через весь подвал, остановился, велел: «Шумахер, свети». «Бочка, отодвинь ящик». С виду большой и тяжелый, он оказался набит тряпками, и парень без труда его поднял. Под ящиком оказался обычный дощатый пол. Темный, грязный, слегка подгнивший. Но Каин потянул за искусно спрятанную ручку, и пол поднялся, оказавшись крышкой, скрывающей лаз в довольно широкий подземный коридор, пройдя по которому, они уткнулись в металлическую дверь, за которой находился большой подземный зал, выложенный потемневшим от времени кирпичом. Освещение электрическое, я подключился к уличному кабелю, но намеренно скудное, как в их подвале. На стенах пентаграммы и черепа, но эта бочка заметил уже потом, потому что в то мгновение, когда Каин включил свет, послышалось испуганное мычание, и парни увидели лежащую на алтаре девушку. Светловолосую, в белой шелковой блузке и черной юбке до колен. Чулок и туфель нет, и рядом с алтарем не валяются. Рот заткнут кляпом. «О!» — выдохнул бочка. «Ни хрена себе!» — добавил Шумахер. «Нравится!» — Каин сиял, как радушный хозяин, предложивший дорогим гостям изысканное блюдо, и разлил по бокалам вино. «Угощайтесь! Красное, густое, терпкое. То, что нужно перед началом». Шумахер сделал большой глоток, не сводя с девушки взгляда. «Нравится?» — повторил Каин. «А она должна нам нравиться», — откашлявшись, поинтересовался бочка. «Смотря какие мысли у вас возникли, когда вы ее увидели», — рассмеялся Каин, поглаживая бороду. «Смотря о чем вы подумали». «А о чем мы должны были подумать? Ну?» «Бочка, не грузи!» — Шумахер подошел ближе и внимательно оглядел распластанную на черном камне блондинку. Улыбнулся, представив нечто приятное, мягко прикоснулся к воротнику блузки, но убрал руку, повернулся и посмотрел на лидера. «Можно?» «Все, что угодно!» — у Каина раздулись ноздри. «Вообще все!» — уточнил Шумахер. «На что хватит фантазии?» «Она у меня богатая!» «Значит, сегодня нам всем будет очень весело». Теперь раздулись ноздри и у Шумахера. «Она согласна?» — тихо спросил бочка, стараясь не смотреть на девушку. «Тебя действительно это интересует?» — удивился Каин. «Хочу понимать, как далеко мы можем зайти». «Не ограничивай себя», — мягко ответил Каин, забирая у бочки бокал. «Она здесь для того, чтобы мы исполняли свои фантазии». И перевел взгляд на жертву. «Ты ведь будешь послушной девочкой!» Блондинка вновь замычала. «Если это не согласие, то я не знаю, что такое согласие». В глазах несчастной столько ужаса, что бочку едва не стошнило, а Шумахер засмеялся. «Кажется, я понял!» «Ты все правильно понял!» Каин положил руку на плечо парня. «Что ты хотел сделать с ее блузкой?» «Посмотреть, что под ней!» «Так посмотри!» Первое движение, неуверенное. Шумахер медленно расстегивает верхнюю пуговицу. Девушка умоляюще смотрит на Каина, Каин улыбается. «Скоро все закончится. Под блузкой ничего нет». Несколько мгновений Шумахер разглядывает грудь девушки, затем касается ее. Сначала едва, а затем сжимает очень сильно, специально делая больно. Каин улыбается. У бочки дрожат пальцы, он чувствует, что начинает шуметь в голове, понимает, что Каин подмешал в вино наркотик и пытается бороться. Пытается сохранить голову ясной, ведь это единственный способ не замазаться больше, чем он уже замазался. Бочка пытается, а Шумахер расстегивает юбку, стягивает ее несколько мгновений, гладит бедра блондинки. Под юбкой тоже ничего не оказалось и начинает медленно снимать ветровку. Каин улыбается. Он видит, что бочка колеблется, но не волнуется. Он этого ждал. И не сомневается в том, что обстановка и наркотик сделают свое дело, и бочка обязательно присоединится к другу, который уже полностью раздет. А мычание блондинки становится ритмичным, а над алтарем беззвучно, но очень довольно хохочет козлиный череп, рога которого омыты кровью многочисленных жертв. Каин знает, как будет, и потому не удивляется, когда на алтаре сплетаются в дикой, не знающей запретов похоти, уже три тела. Не смеется громко, боится, что звук заставит парней опомниться, но улыбается. Так широко, как никогда в жизни. Он не ожидал, что наблюдение принесет столько удовольствия. Но Каин держит себя в руках. Внимательно следит за распаленными помощниками, выбирая тот самый момент, когда вожделение достигает предела и полностью поглощает разум, когда хочется больше, чем можешь получить, чем имеешь право получить, когда страсть смешивается с потом, пот с похотью, похоть с рычанием, а рычание вызывает ярость. Ведь в рычании нет слова, в рычании приходит зверь. Беспомощность девушки разрушила все возможные запреты. Бочка и Шумахер упиваются абсолютной властью над несчастной жертвой. Их ласки становятся все более и более грубыми, а затем жестокими. Они видят, что причиняют боль, и заводятся от этого. Чем ей больнее, тем им лучше. Чем громче она стонет, тем с большей яростью они на нее набрасываются, сжимают, растягивают, бьют до исступления, забыв обо всем, задумываясь лишь о том, как причинить еще больше мучений, как заставить закричать сквозь кляп, и смеются, если слышат этот крик, едва слышный, полный запредельного ужаса и предсмертной тоски. Жертва уже знает, чем все закончится. Жертвы умеют это чувствовать. А Бочка и Шумахер еще нет. Сейчас они не думают, но чувствуют. Правда, испытывают совсем иные чувства, нежели блондинка. Они уже все перепробовали, или им кажется, что все, но до полного удовлетворения далеко. Они не знают, что его принесет, но чувствуют, именно чувствуют, что должно быть нечто, нечто особенное, нечто еще не испытанное. Ритуальный нож с блестящим лезвием и черной рукоятью. Он появляется в идеально рассчитанный Каином момент. Не появляется. Каин подает его Шумахеру, и Шумахер чертит на плече несчастной девушки длинную кровавую черту. Она кричит сквозь кляп, но лишь раззадоривает мучителей, рычание которых переходит в смех, а смех — в рычание. Шумахер слизывает кровь, а затем зубами вгрызается в тело девушки. «Интересно, у меня в такие моменты столь же безумный взгляд», — думает Каин и говорит. «Сделаем это для нашего господина. Утолим его жажду». В пустых глазницах козлиного черепа прячется вся тьма мироздания. Засохшая на его рогах кровь оживает и льется на лучи сатанинского знака, разжигая таящийся в них огонь. Бочка срывает с несчастной кляп. Шумахер заносит над головой ритуальный нож. Девушка испускает пронзительный крик, вкладывая в него все оставшиеся силы. Алтарь начинает соответствовать своему названию. На нем льется кровь. Шумахер бьет жертву в грудь с остервенением новичка, не видя, что уже первый удар оказывается смертельным. Бьет и бьет, наслаждаясь каждым ударом. В следующий раз можно будет обойтись без наркотика. Каин улыбается. Он счастлив. Он создал последователей, настоящих последователей, которых можно назвать детьми даже больше, чем детьми. Он создал уникальные копии себя. Маленьких дьяволят, которые понесут в большой мир огромное зло. Что может быть лучше? Что может быть величественнее? И как же сильно не хватало ему настоящих последователей? Как же долго пришлось ждать, пока озабоченные извращенцы не распознают внутри себя беспощадных монстров? Теперь же все изменится. Теперь у него есть те, кому он может полностью доверять. Кто повязан кровью, которая осталась на их руках, телах и лицах. После того, как девушка издала последний всхлип, в подземном зале воцарилась тишина, а затем Шумахер слез с мертвой блондинки и посмотрел на Каина. Это было невероятно! И слезнул с клинка кровь. Мать твою, я даже не думал, что может быть настолько хорошо. Бочка очень тихо вздохнул. «Тебя что-то беспокоит?» — поинтересовался Каин. Тот факт, что Бочка не принимал непосредственного участия в убийстве, его чуточку смущал. Парень не почувствовал вкус убийства. Однако это был тот самый случай, когда одного зайца должен убить один охотник. Пока же Бочке придется довольствоваться окропившей его жертвенной кровью. «Меня беспокоит, что ее будут искать?» Бочка кивнул на девушку. «Нет». «Нет». «Не будут», — уточнил Каин, улыбаясь Шумахеру. «Почему?» — растерялся Бочка. «Она не выглядит бомжихой». «Она не бомжиха». «То есть ее будут искать?» «Но не в Иркутске». «Почему?» Несколько мгновений Каин смотрел на перепачканного в крови парня, после чего с улыбкой протянул ему бутылку воды. «Потому что это мои проблемы, Бочка. А тебе нужно умыться». Водопровод в подземелье отсутствовал. «Только всю воду не трать», — рассмеялся Шумахер. «На мне крови больше». «Только в прямом смысле», — подумал Бочка, — «в переносном на нас ее поровну». Не он нанес смертельный удар. Да и все остальные удары тоже не он. Но он был рядом. Насиловал, держал. Когда Шумахер бил жертву, и если сегодня ночью он не пойдет в полицию, то завтра утром проснется полноправным членом клуба убийц. Бочка это знал, и еще он знал, что не пойдет в полицию. Все это знали. «Ты отлично держишься», — похвалил Бочку лидер. «Никогда не переживал ничего подобного». «Этим ты меня не удивил», — произнес Каин. И многозначительно замолчал, глядя Бочке в глаза. Внимательно и без улыбки. У Бочки задрожали руки. Он посмотрел на Шумахера, но увидел... Нет, не равнодушие, а полное согласие с лидером. С любым его решением. А значит, что если он ошибется, то может оказаться следующей жертвой господину, принесенной прямо сейчас. Все это знали. «Когда...» — Бочка откашлялся. «Когда мы сможем повторить?» «Вот это отличный вопрос!» — рассмеялся Шумахер. С облегчением рассмеялся, потому что тоже просчитал ситуацию. «Когда?» Каин видел, что правильная фраза прозвучала благодаря уму парня, а не потому, что Бочка уверовал, и уж тем более не потому, что желал перейти из соучастника в убийцы. Но Бочка далеко не слабак. Считать его таким — большая ошибка, и он нужен, чтобы уравновешивать наглого и амбициозного Шумахера, который сейчас смотрит ему в рот, но рано или поздно обязательно проявит свою суть. «Мы повторим», — пообещал Каин, отвечая на вопрос Бочки. «Но не на следующей неделе». «И даже не в следующем месяце», — он перевел взгляд на мертвую девушку. «Конвейера не будет». «Нужно соблюдать осторожность, потому что наше поклонение господину предусматривает не штраф, а пожизненное». «Она ведь не первая, да?» — прищурился Шумахер. «До сих пор все было нормально?» «И я сделаю все, чтобы так осталось», — жестко ответил Каин. Он понимал, что дети только вступают в его мир, и нужно быть с ними терпеливым. «Вы обрели силу и власть. Почувствовали, как это должно быть, и вам понравилось». Шумахер усмехнулся. «А теперь нужно сделать так, чтобы не потерять ни силу, ни власть». «Господин не хочет частых жертв», — осведомился Шумахер. Он умылся, оделся, окончательно пришел в себя и стал еще более наглым. И его ничуть не смущало, что они вели разговор возле остывающего тела молоденькой девушки. «Господину нравится получать жертвы», — неспешно ответил Каин. — «Но если мы перестанем их приносить, их станет меньше. Поэтому осторожность, еще раз осторожность. Еще вопросы есть?» Они всегда так быстро дохнут. Я покажу, как продлить удовольствие. Научу всему, что знаю. Несколько мгновений парни молчали, а затем Шумахер улыбнулся. Наконец-то я дома. Минут через 20 они расстались, Каин сразу исчез в ближайшем переулке, пообещав позвонить, а парни побрели вверх по улице. Молча побрели, поскольку выплеснули первые эмоции в разговоре с лидером и теперь обдумывали и вновь переживали случившееся. Шумахер улыбался. Он пребывал в приподнятом настроении и сожалел только о том, что не может обсудить обуревающие его чувства с Бочкой, который хоть и был рядом, но пока не знает, каково это — наносить смертельный удар и видеть, как жизнь уходит из жертвы. Из жертвы, которую убил ты. Пока не знает. Бочка же, возможно, как раз поэтому пребывал в смятении и поймал себя на мысли, что был бы счастлив напиться в дрова, а утром узнать, что все случившееся было страшным сном, неприятным кошмаром, который никак не отразился на его судьбе. Но такая опция в этой игре отсутствовала. И именно Бочка первым нарушил молчание. Я с детства слышал рассказы об иркутских подземельях и всегда их боялся. У меня нет клаустрофобии, но я всегда их боялся. Хоть и не был никогда, даже подвалов боялся. Как чувствовал, что мне под землю нельзя. «Чего бояться?» — хмыкнул Шумахер. «Ты ведь зашел туда не клиентом, как баба!» Последняя фраза прозвучала непонятно, то ли Шумахер имел в виду жертву, то ли укорял расклеившегося друга. Бочка решил, что первый зачем-то сказал. «Ее зовут Карина». «Звали». «Откуда ты знаешь?» — удивился Шумахер. «Она шептала, когда мы вытащили кляп, все время шептала свое имя». «Не слышал», — Шумахер бросил на Бочку быстрый взгляд. «Ты слишком много о ней думаешь». «А знаешь, о чем я еще думаю?» «Догадываюсь, но не хочу слышать». «Не догадываешься». Бочка понимал, что сейчас не лучшее время для этого разговора, что Шумахер слишком заведен, однако сам не мог думать ни о чем другом. «Теперь мы у него на крючке». И услышал неожиданный ответ. «А он у нас?» И растерялся. «В смысле?» «Понятно, что это не первая девка, которая там сдохла», — объяснил Шумахер. «Каин регулярно совершает жертвоприношение господину. И, видимо, так получает силу. Он увидел, что мы особенные, понял, что мы нравимся сатане и открыл свою тайну. Он научит нас всему, что знает сам, и мы станем равными». Шумахер коротко рассмеялся. «Так что мы на крючке друг у друга». «Но мы о нем ничего не знаем», — обронил Бочка. «Совсем ничего». «Мы знаем это место. Он найдет другое». Шумахер остановился и нахмурился. «К чему ты ведешь?» «Мне плевать, что он у нас на крючке. Тоже, якобы. Для меня важно то, что будет с нами. А мы у него на крючке. И теперь нам придется выполнить любой его приказ». Бочка знал, куда бить. По самолюбию. Напомнил, что их зависимость от Каина резко усилилась. И тем испортил другу настроение. «Ты заметил, что он держался в стороне? Вдруг он записывал все, что мы делали с Кариной?» Это предположение заставило Шумахера задуматься. Но ненадолго. «Даже если это хоум-видео действительно существует?» «Мне все равно», — ответил он после короткой паузы. «Мне понравилось то, что мы делали и как все закончилось. Я очень рад, что Каин полностью открылся. Он во мне не ошибся». Шумахер замолчал, явно ожидая, что скажет друг, и Бочке ничего не оставалось, как подтвердить. «Во мне тоже». «Вот и здорово», — Шумахер потрепал Бочку по плечу. «Ты умный и всегда думаешь на пару шагов вперед. Но в нашей ситуации бояться нечего. Каину требуются последователи, и мы с тобой идеальные кандидаты». «А вдруг он в нас разочаруется?» — очень тихо спросил Бочка. «Что он тогда сделает?»